дети в войнушки играли в лесу, стреляли из пестиков, перлись вовсю. Вдруг вышел из лесу маньяк Чикатило, и ну издеваться над ними, блядь, пидор. Детишкам давал щелбаны он болючие, подсрачники бил и давал подзатыльники, при этом ехидную улыбу растягивал и ржал, как индюк, блядь, плывущий галопом.